И я с вами полностью согласен, примирительно кивнул я, но в случае с демонами приходится отступать от правил. Поймите вот что, скверна куда опаснее обычных микробов. Ваш способ обработки неплох, но он не очищает мясо полностью. Главная проблема в том, что там остается немного грязи, эдакий след из демонической энергии. Именно поэтому вы теряете клиентов, человеческий желудок просто не способен переваривать такие вещи. Поэтому нужно сначала очистить мясо от негативных астральных примесей, а уже потом разделывать и, как вы верно заметили, готовить. Колбасов задержал хмурый взгляд на моем лице. Был бы ты кем другим, я бы не сдержался и, но ведь я не кто-то другой, дружелюбно улыбнулся я. Поверьте, я не желаю вам зла, тем более, мне самому интересно, что из этого получится. Виллианта, как-никак, использовал этот метод не для готовки, а для шитья. Поэтому мы с вами, в некотором роде, первооткрыватели. Да, задумчиво пробормотал великан, первооткрыватели. Я понял, что попал прямо в цель. Скажу вам по секрету, мы с вами сейчас на пороге чего-то великого. Когда Эйнштейн явил миру теорию относительности, физики едва не полопались от ужаса. А все потому, что эта новая мысль попросту переворачивала все достижения науки за последние 500 лет. Те, кто не смог смириться и воспринять новую картину мира, остались на обочине истории. Те же, кто прислушался к словам Эйнштейна, увидели новые возможности для прогресса. Вам следует решить, Виталий Семенович, готовы ли вы отринуть свои прошлые знания ради прогресса, готовы ли сделать шаг в неизвестное, готовы ли разделывать мясо после готовки. Повар, слушавший меня как завороженный, вздрогнул. В его глазах что-то мелькнуло. По мощным волосатым рукам забегали мурашки, и я понял, что теперь он принадлежит мне весь, с ног до головы. «Готов?» – благоговейно прошептал он. «Что ж, тогда приступайте». Хлопнул его по плечу я. Должен признаться, он меня восхитил. То ли сработало творческое вдохновение, то ли помог многолетний опыт. Но Колбасов орудовал огромным тесаком, как заправский мясник. Толстое лезвие мелькало в свете солнца, отдаваясь хрустом костей и разрезаемых сухожилий. На разделку 100-килограммовой ноги ему потребовалось ровно 2 минуты. То, что недавно было чешуйчатой конечностью, превратилось в аккуратные кусочки мяса. Следующий этап называется «холоди», я закатал рукава. Не так пафосно, как 2 предыдущих, зато более доходчиво. Для этой стадии нужен ледоящик. Но так как у нас мало времени, сделаем по-другому. Включив астральное зрение, я быстро сформировал простенькое плетение. Пальцы сами собой сложились в пассы, приводя эфир в движение. Инертное вещество неохотно подчинилось приказу и сложилось в заклятие снежной бури, но очень маленькой. Будучи всего лишь неофитом, я не хотел попусту растрачивать силы. Крохотный буран завихрился над доской, мясо тут же покрылось снежной шапочкой и затвердело. В этот раз Колбасов не возмущался. Он спокойно наблюдал за процессом, предоставив магическую часть мне. Что ж, значит, великан наконец признал мой авторитет, как и должно быть. Стряхнув с пальцев снежинки, подозвал Юлю. Девушка откликнулась не сразу, завороженно наблюдая за миниатюрным стихийным бедствием. Пришлось повысить голос, чтобы она пришла в себя. «И незачем так орать», — проворчала она. «Сам, понимаешь, навел красоту, а теперь жалуешься, что на нее смотрит. Дома сделаю для тебя артефакт», — пообещал ей. «И ты сможешь смотреть на снег хоть целый день. Правда? Правда?» — кивнул я и едва не рухнул на спину. Так внезапно она кинулась обниматься. «Ну ладно, ладно, хватит». Отстранившись, окинул ее взглядом и невольно улыбнулся. «Ладно, чего уж там, зря я жаловался на новое тело. Молодость открывает поразительные перспективы». «Эхем», — кашлянула сзади фея. «Вы еще с нами? Может, вам прямо тут постельку разложить, Лия?» В унисон рявкнули мы. «Черт с вами, молчу», — ехидно усмехнулась фея. «Заканчивайте там побыстрее, а то уже есть хочется». «Мне нужна сила аэромонта», — прошептал я Юле. «Предпоследний этап называется ампулирование. Мясо нужно поместить в вакуум или подвергнуть сильному давлению. Справишься?» «Справлюсь», — серьезно кивнула девушка. Расправив плечи, она ухватилась за струны эфира. Пространство над доской поплыло и подернулось дымкой. В мерцании проступили очертания небольшого купола, похожего на мыльный пузырь. Приняв позу, будто держит в руках огромный шар, Юля застыла. «Держи его ровно 15 секунд», — одними губами прошептал я. Выждав нужное количество времени, девушка выдохнула, развеивая заклинание. По тонкой шее протекла струйка пота. «Вам, Виталий Семенович, для этого хватит обыкновенного пресса. Главное, как следует надавить». Колбасов критически оглядел получившиеся кусочки и выпятил нижнюю губу. Результат ему явно нравился. «Как я понимаю, осталась последняя стадия», — скрестил руки он. «Что надо делать?» «Что угодно», — пожал плечами я. «Последняя стадия именуется твари. Теперь, когда мясо очищено от примесей и хорошо обработано, можно начинать готовку. Сделайте нам что-нибудь из своего репертуара, если хотите». «С удовольствием», — потер ладони Колбасов, тут же склоняясь над мясом. «Прошу вас занять места в зале. Для особенных гостей шеф поднесет блюдо лично». Зал предстал перед нами прибранным и облагороженным. Мебель стояла на положенных местах, бездыханные тела вынесли наружу. Вернее, вынесла одна конкретная девочка. Таня как раз отряхивала руки, прикрывая стеклянную дверь. Кроме нее в помещении никого не было. Мы разместились по-королевски, за самым большим столиком. Таня принесла тарелки и разложила приборы. Через 15 минут появился и ее отец с большим подносом. Сразу несколько блюд исходили паром, распространяя просто безумный аромат. «А это точно демонятина?» — сглотнул слюну Ванька. «Как вкусно пахнет!» «Точно!» — согласился я, вглядываясь в ауру. «Получилось!» Едва Колбасов снял крышку, как нас обдало неземным благоуханием. Свежайшие котлеты с пшеничной кашей, приправленные мягким грибным соусом, мигом раздразнили аппетит. Даже меня, человека, едавшего за одним столом с королями, пробрало до глубины души. Воткнув вилку в истекающую соком котлету, я легонько ее обдул и сунул в рот. По телу разлилось тепло, мышцы расслабились, как после массажа, в голове прояснилось. Впервые за почти 100 лет осознанной жизни я почувствовал себя человеком. В ногах возникло странное чувство. Мышцы заныли, настойчиво требуя бежать, прыгать, приседать. По-видимому, Ванька разделял мои ощущения. Он весь как-то скрючился, смешно задрыгал ногами и высунул язык. «Так хорошо, что аж танцевать хочется», — возвестил он и подпрыгнул до потолка. Повиснув на деревянной балке, парень взглянул на нас перепуганными и одновременно счастливыми глазами. Немного придя в себя, я отложил вилку и оглядел своих товарищей. Все испытывали примерно то же самое. Возбуждение, радость, восторг, легкое беспокойство за судьбу застрявшего Ваньки и неимоверную прыгучесть. Прямо как преснопамятный демон Вумба. Я не смог удержаться от торжествующей ухмылки. Кажется, этот захудалый ресторанчик еще можно возродить. И мы только что нашли способ, как. Глава 22. «А ведь и вправду вкусно», — заключила Лия, откладывая маленькую вилочку. «Я довольна тобой, крутой маг. Мало что в жизни феи может быть столь же аппетитно, как виноград. Вот видишь», — торжествующе крикнул Ванька с потолка. «Я же говорил, Виктор Сергеевич самый лучший маг в мире. Слезай уже, человек-паук», — фыркнула фея. «Через пару минут у тебя устанут руки, и тогда мне придется отскребать тебя от пола». Юля, уплетавшая за обе щеки, сделала небрежный жест рукой, и Ванька мягко слевитировал на землю. Приземлившись на ноги, он от радости едва не подпрыгнул снова, но вовремя передумал. Униженно просить о повторном спасении ему явно не хотелось. Вместо этого он уставился на меня умильными щенячьими глазами, а чтобы усилить эффект, скорчил самую жалобную рожицу, на которую только был способен, и простер ко мне руки в немой мольбе. Ему явно не терпелось опробовать новые возможности. Будь у меня настроение похуже, я бы ему запретил, но природная вредность не позволила. Если включу режим тирана, то тем самым только подтвержу свой статус средневекового буки. Тогда Ли от меня точно не отстанет. «Ладно, иди», — сдался я, — «только недалеко, чтобы потом не пришлось тебя искать». «Ура!» — радостно возопил Ванька и вихрем унесся на улицу. «Надо будет спросить, до какой высоты получается допрыгнуть под действием блюда. И главное, защищает ли оно от падения с высоты?» У меня закралось нехорошее предчувствие. Прыгучесть прыгучестью, а гравитацию никто не отменял. Если Ванька грохнется с крыши, а усиление внезапно закончится. Я помотал головой, отгоняя дурные мысли. Ванька ж не совсем дурак, справится. Но для подстраховки все-таки спросил: «Виталий Семенович, сколько, по-вашему, продержится эффект?» «Хороший вопрос, Витя», — покрутил ус повар. «Я, конечно, не колдун, но могу предположить, что недолго. Если взять за основу, что усиление действует сильнее всего сразу после твоего бархата, сейчас оно уже почти выветрилось. Котлеты, знаешь ли, требуют множество манипуляций. Сначала превратить мясо в фарш, потом пожарить. Много времени прошло. Будем надеяться, что ему не придет в голову заниматься паркуром, пробормотал я. Я прослежу, стукнула себя в грудь Лия. Под моим чутким надзором с его головы и волоска не упадет. А если даже и упадет, я его лично прибью. Это и пугает, покачала головой Юля. Словно в подтверждение ее слов на улице что-то бахнуло и послышалась приглушенная ругань. Лия тяжело вздохнула и полетела к выходу. «Нас все меньше», — философски рассудил я. «Может, поговорим о делах, пока не стало слишком поздно?» «И то верно», — кивнул Колбасов. «Таня, прибери за гостями». Наблюдая, как девочка сметает со стола крошки, я пожевал губами. «Неужели ей здесь комфортно?» «Мне всегда казалось, что детей в ее возрасте должны интересовать куклы или что-то вроде того. Но Тане, судя по всему, на кукол было наплевать. Сейчас ее больше волновало, как бы донести оставшуюся после нас гору посуды до стойки и ничего не разбить. Кое-как дошаркав до нужного места, она с облегчением скинула с себя груз и собралась было возвращаться за следующей партией. Но Колбасов ее опередил, незаметно подкравшись к ней со спины, он подхватил девочку на руки и звонко чмокнул в лоб, а затем подбросил к потолку. Курносое создание радостно запищало и, приземлившись, кинулось обниматься. Мне же оставалось только удивленно выдохнуть. Видимо, в детях я разбираюсь немного хуже, чем в демонах. Закончив с трапезой, мы снова двинулись в хозяйственные помещения. В этот раз, пробравшись по уже знакомому коридору, свернули направо, в узкий закуток. Мне тут же вспомнился недавний визит в башню. Там проход в подвал был оформлен схожим образом. Маленькая комнатушка, половину которой занимает спуск, разбросанный по углам мусор. Сразу видно, здесь работает такой же непризнанный гений, как я. Виталий Семенович, дернула повара за рукав Юля. А почему вы назвали ресторан «Сытый Чатка»? Что это значит? У Колбасова тут же блеснули глаза. Девушка явно коснулась его любимой темы. Ао! Сразу видно, что вы молодая и книжки читаете редко. Знакомо ли вам имя Данте Алигьери? Что-то слышала, уклончиво ответила Юля, но не припомню. И очень зря, погрозил ей пальцем великан. Мало того, что он был величайший поэт, он был величайший исследователь. Первый человек, побывавший в Инферно и написавший о нем книгу. А Чатка, наверное, его друг, кивнула Юля. Бывший друг, подчеркнул Колбасов. Когда Данте путешествовал по кругу чревоугодия, то обнаружил его в болоте с нечистотами. Чатка попал туда за необоримую любовь к еде. Хитро, хмыкнул я, намек понятен. Вдруг внизу что-то щелкнуло. В любой другой ситуации я бы не обратил на этот звук внимания, но, мы уже убедились, в этом ресторане, как и в моей башне, может произойти все что угодно. Длинный шрам на затылке повара это подтверждал. Виталий Семенович, для чего вы используете подвал? Вы задаете все более и более странные вопросы, усмехнулся в усы великан. Для хранения, конечно, у меня там несколько ледоящиков и бочки с соленьями. Тела демонов, как понимаю, вы держите там же, больше негде, развел руками Колбасов. А что такое? Я поднял руку, останавливая остальных. Прислушайтесь. Воцарилась тишина. Секунд 20 ничего происходило, и мои подопечные даже начали перешептываться. Как вдруг снова раздался щелчок, затем что-то противно хрустнуло и послышалась возня. Колбасов повернулся ко мне и хмуро кивнул. Затем извлек из-под кителя тесак и первым направился вниз по лестнице. Я последовал за ним. Серп на поясе хищно задрожал, предвкушая добычу. Мы продвигались осторожно, преодолевая по одной ступеньке за раз. Наконец, впереди замаячила невысокая дверка. Колбасов занял позицию сбоку от прохода. «Давайте я пойду первый», — предложил я ему. «Глушану тварь, а потом мы ее добьем». «Не пойдет, Витя», — замотал головой Колбасов. «Если тебя сожрут, кто возродит мой ресторан из пепла?» Не дав мне сообразить, он отлепился от стены и с грохотом влетел в дверцу. Я метнулся следом, проклиная его торопливость. «Чертов мясник, неужто не мог дождаться меня?» На ходу сплетая темное лассо, я рванулся в атаку. «Ха-ха-ха!» Разорвал тишину басовитый хохот. Я закрутил энергетическую веревку, готовясь поймать наглую тварь, и вдруг понял, что ловить здесь некого. Смех исходил от Колбасова, стоявшего прямо посреди комнаты. «Что смешного?» — спросил я, подходя ближе. «Вы головой что ли ударились?» Не прекращая смеяться, Он ткнул пальцем куда-то перед собой. Я проследил за его движением и невольно улыбнулся сам. Да, этих с демонами не перепутаешь. За круглым столиком сидели Авдотья Степановна и старик Медвинов. Тот, который Алексей Григорьевич. Тот самый, который должен мне сведения о моем отце. Старик, естественно, пришел не лично, а в виде аватара. Современные амулеты позволяют создавать их даже неодаренным, так что связь облегчилась в разы. Пенсионеры играли в нарды, стуча фишками по доске. Так вот откуда эти щелчки. А я уж думал, жрут кого-то. Обычно трапезы демонов сопровождает схожая гамма звуков. Ты как всегда, Виталий, неприязненно отозвался старик. Сколько раз я говорил тебе не пить на работе. Тебе же память отшибает напрочь. Признайся, ты опять забыл про нашу встречу. Каюсь, дедушка, склонил голову великан. Грешен перед тобой и перед Богом. Кается он, проворчал аватар, почесывая бороду. Третий раз за неделю, Виталий, ты представитель величайшего из купеческих родов России и все равно позволяешь себе такие выходки. Мне внезапно вспомнился отрывок нашего разговора в Москве. Тогда Медвинов говорил, что в Озерске трудится его внук, как он там его назвал. Талантливый мальчик, я еще раз оглядел своего нового партнера. Раздувшиеся бицепсы, покрытое шрамами лицо, огромные встопорщенные усы. Талантливый мальчик, едва слышно хмыкнул я. Надо же. Тем временем спор набирал обороты. Пожилой глава рода перешел на крик. «Для этого я тратил на тебя свои лучшие годы, чтобы из студента-отличника, выпускника кулинарного факультета ЦАР, вырос великовозрастный пьяница, чтобы ты отказался от древней родовой фамилии и назвался куском ветчины не позволю». Взорвался старик. «Ни гроша ты после моей смерти не получишь». Авдотья Степановна осторожно приблизилась к разъяренному старику и что-то прошептала. «Что-что?» Все еще хмурясь. Пробормотал он. «Гости!» Медвинов огладил встопорщенную бороду и обратился к внуку. «Кого ты там еще притащил, клянусь, если это снова тот болван Винцер?» Пронзительный взгляд Медвинова переместился на нас. Глаза старика раскрылись в искреннем удивлении. Руки зависли в гневном жесте. Он так и застыл с открытым для очередного ругательства ртом. «Добрый день, Алексей Григорьевич!» Чуть поклонился я, выходя из тени. «Рад видеть вас в добром здравии, ваше сиятельство!» Всплеснул руками старик. Его изломанное гневными морщинами лицо тут же разгладилось, принимая благодушное выражение. «Покорнейше прошу простить, я вас сразу не заметил. Чем обязан? Чудеса трансформации. От гнева к почтению за каких-то полторы секунды. Видимо, непостоянство характера у них в крови. Между нами остался один нерешенный вопрос», — напомнил я. «Позволите присесть?» Не дожидаясь разрешения, я пододвинул стул и разместился напротив него. «Да-с, припоминаю», — огладил бороду он. «Вы пришли, чтобы пригласить моего внука на встречу с бароном. Наши дела в столице в последнее время несколько осложнились. Я был бы очень признателен, если бы вы подготовили все как можно быстрее». «В этом нет необходимости», — улыбнулся я. «Считайте, встреча уже состоялась. Я здесь от лица его благородия. Все, что вы говорите мне, вы говорите ему». Медвинов сощурился. Он явно мне не поверил. Как же, вместо уважаемого барона к нему заявляется сопливый юнец в сопровождении великовозрастного идиота-внука. Сам-то он наверняка рассчитывал сбросить меня со счетов сразу же, как сведу его с Горским. Не на того напал, стервец. Ясно, что барон открыл мне не все свои секреты. Уже потому, как он повел себя в лаборатории Белова-старшего, можно сказать, что он зачем-то охотится. Быть может, оставшиеся документы ПАП-УР или другие наработки отца. И ключ к этим сведениям в руках у Медвинова, который явно не хочет со мной говорить. Ничего, ничего. В мое время нужные слова из людей вытягивались клещами. Пыточные папы Григория пользовались широким спросом. Мои подопечные тоже порой не гнушались грязных методов. Если не получится по-хорошему, Алексей Григорьевич, пеняйте на себя. В свое время я разговорил самого Гамигина, великого счетовода, а он, знаете ли, будет покруче какого-то там старикашки. Горский тоже получит свою долю информации, но позже, когда я узнаю, что за игру он ведет. При всем уважении, мягко возразил Медвинов, смерив меня взглядом. Правила этикета не позволяют вести переговоры в отсутствие их участника. Я настаиваю на присутствии его благородия. Дедушка, подал голос великан, зря вы так с Витей. Он хороший парень и зла никому не желает. Лучше помолчи, сморщился Медвинов. Не лезь, пока взрослые разговаривают. Слушайте, нахмурилась Юля. Мы тут вообще-то помогаем изо всех сил, а вы, Юль, не торопись, погрозил пальцем я, не будем ссориться. Думаю, будет лучше, если ты подождешь меня наверху. Вы, Авдотья Степановна, останьтесь. Девушка уколола меня недовольным взглядом и, щелкнув каблучками, удалилась. Мы остались вчетвером. Витя помог мне решить проблему с качеством блюд, вставил Колбасов. Благодаря его колдовству мы смогли десятикратно улучшить их вкус. Колдовству? Поднял бровь старик. Ваше сиятельство, вы же маг-стихийник. Как это могло? Элементарно, улыбнулся я. Дело в том, что я не совсем обычный стихийник. У моего дара есть и обратная сторона, более темная. Темная? Напряженно спросил он. Вы хотите сказать, что? Именно так, кивнул я. Но ведь в гербовнике указано, что вы чистый маг льда. Там не может быть ошибки. Настали новые времена, Алексей Григорьевич, пожал плечами я. Нынче врут везде, даже в имперских ведомствах. Но как вам это удалось? Не унимался старик. Темной магии нигде не учат уже несколько веков. Вы понимаете, что это значит? Этот, он замялся, подбирая нужное слово. Подонок Азырьев теснит нас в Москве. Если он узнает, что вы связаны с тьмой и растреплет властям. Боже, за что вы все на мою голову? Он нервно дернул себя за бороду, вырвав клок седых волос. Азырьеву и так обо всем известно, сказал я, но он молчит. Побоище, развернувшееся рядом с учетным управлением, замяли. Стоит ему заикнуться о моих способностях, как начнется расследование. А оно, поверьте мне, начнется, несмотря на все его связи. Если третье отделение возьмется за него всерьез, вскроется много интересного. Тогда выплывет и неудачный теракт в вашем доме, и попытка ограбить нашу старую квартиру. Азырьев будет молчать до самого конца, будьте уверены. Я повернулся к Колбасову. Расскажите своему дедушке о нашем достижении. Сначала старик слушал с опаской и неодобрением, но по мере того, как великан расписывал ему все новые подробности, он проникался все большим интересом. Под конец истории Медвинов оживился настолько, что даже сам стал задавать вопросы. «Как ты сказал, метисовое пламя? Сколько 5000 градусов?» В какой-то момент у него в руках появился небольшой блокнот. Хитрый коммерсант уже подсчитывал выгоды от сотрудничества со мной. Пару раз он отвлекался и задавал вопросы Авдотье Степановне. Та с удовольствием расписывала ему наши похождения. А потом этот демонюга как хрюкнет, как взвизгнет. И огонь там полыхал, и взрывы были, и цех этот разлетелся на маленькие кусочки. Ну наш княжич и побил его, а потом к себе в услужение поставил. Медвинов мерно кивал, чиркая ручкой по бумаге. Тогда-то мы и поняли, что котлеты получились непростые, закрутил ус Колбасов, оканчивая историю. Благодаря новому способу обработки они каким-то образом сохранили силы демона и передали их человеку. Уж не знаю, почему, это тебе Витя объяснит. Но факт остается фактом, его подопечный нечаянно застрял на потолке, просто встав из-за стола. Старик задумчиво пожевал губу. «Усиление, говорите?» Пробормотал он. «Да, это новелла. Мне не доводилось слышать, чтобы где-то продавали нечто подобное. Пожалуй, на этом можно неплохо заработать. Но дело осложняется из-за наших конкурентов», — поморщился Медвинов. «Все поставки в руках Азырьева. Стоит нам дернуться, и он обрубит транспортные каналы, а то и вовсе потребует монополию на продажу усилений. Вышило сменили на мыло, Виктор Сергеевич». «Не совсем», — улыбнулся я, запуская руку в карман. «Помимо прочего я хочу предложить вам решение. На стол лег непримечательный серый камень. Выдолбленный в серой поверхности узор закручивал эфир в тугую воронку. Энергетические линии ярко светились, озаряя подвал синеватым мерцанием. Взгляды деда и внука тут же приковались к нему. Я откровенно наслаждался представлением. Погодите, ребята, еще рано удивляться. Сейчас великий фокусник снова достанет кролика из шляпы». Авдотья Степановна действовала по заранее оговоренному сценарию. Старушка ловко вытащила из сумочки карту и разложила на столе. Огромный лист бумаги будто прилип к деревянной поверхности. Перед нами предстала двухмерная панорама Озерска. Я щелкнул пальцами, заставив камень гореть еще ярче. Потоки разогнанного эфира вырвались из рисунка, складываясь в паутину символов. Поднялся ветер, фишки для игры посыпались на пол. «Прошу внимания, господа!» Театрально взмахнул рукой я. «Лекарство от всех ваших проблем». Глава 23. 10. Точка, откинулся на стуле Медвинов. «Вы явно меня не понимаете», — замотал головой я. «20%, ничтожная доля, в сравнении с тем, что вы получите взамен. Только вдумайтесь, какие возможности вам откроет этот крохотный камушек. Как купец первой гильдии, говорю вам, что никакие возможности не стоят прибыли, дернул подбородком старик. Да и где гарантии? Вы готовы поручиться, что барон, в случае чего, покроет убытки? Ох и надоел же мне этот балаган. В умении торговаться Медвинову не откажешь. Мы уже битый час торчим в этом подвале, пытаясь согласовать условия, но старика каждый раз что-то не устраивает. И ладно бы он просто уперся. Типа шасла, тупо бьющегося башкой в ворота, переиграть нетрудно. Только вот напротив меня сидела настоящая сова, воистину достойный соперник. Тому же Гарруну стоило бы у него поучиться. Будь у демона острова так же хорошо подвешен язык, в услужении оказался бы я. Сначала он пытался надавить на жалости, в красках расписал свои столичные беды. То его подвели партнеры, то у него угнали карету, то Азырьев подослал ему вредителей, чтобы испортить партию куриных яиц. Ага, он взывал к моей совести, клялся, плевался, поминал почивших родственников, но не сдавал ни пяди земли. Портальный камень, вот что я ему предложил. Универсальный инструмент для переброски грузов, не требующий стабильной выходной точки. Чтобы открыть переход, не нужно изгаляться, строить стационарные врата и нанимать армию магов-портальщиков. Достаточно бросить камень на землю, запитать достаточным количеством энергии, а потом просто указать координаты. Минимум усилий, максимум результатов. На диво чудный артефакт, но редкий. Даже в мое время они встречались у одного мага из тысячи. А сейчас, выслушивая доводы Медвинова, я стиснул зубы. Раз уж разумные аргументы эффекта не возымели, пойдем другим путем, более действенным. Я предлагаю вам действительно уникальный шанс. Такая вещь существует в единственном экземпляре. Больше нигде, повторяю, нигде и никогда вы не найдете ничего похожего. Хоть заищитесь, мотая мне нервы и торгуясь, вы обрубаете ноги собственному бизнесу, Алексей Григорьевич. Я неторопливо прошествовал к карте и упер палец в крохотную точку на окраине города. Как считаете, сколько еще времени протянет этот ресторан? Сколько месяцев? Нет, сколько недель понадобится моим соседям, чтобы вас сгноить? Скоро они подомнут под себя остальных владельцев кордонной земли, а потом займутся вами. Ресторан обречен, Алексей Григорьевич. И меня удивляет, как безразлично вы к этому относитесь. Великан в кителе наградил старика недобрым взглядом. Еще бы, ему совсем не хотелось терять дело всей жизни. Дедушка, негромко прогудел повар, соглашайся, у нас нет альтернатив. Мне нужен этот портал. Медвинов скривился, как от кислого помидора. 15, и не процентом больше. Вы меня разочаровали, Алексей Григорьевич, покачал головой я. Я даю вам продукт, способный изменить мир, но вы отказываетесь. Я указываю вам путь к вершине мира, но вы закрываете глаза. Мне начинает казаться, что мои усилия тщетны. Оглядев этих двоих, я беззаботно пожал плечами. Что ж, не хотят, не надо. Мне-то по барабану, я найду, кому предложить артефакт. Благо, товар штучный, можно обойтись разовой сделкой. Идемте, Авдотья Степановна, найдем партнеров позговорчивей. Здесь мы попросту теряем время. Старушка свернула карту и спрятала в сумку. Не забыла она и про камень. Наградив Медвинова грустным взглядом, двинулась за мной. Краем уха я услышал, как у старика скрипнули зубы. Дед и внук смотрели нам вслед. Я спиной ощущал исходящие от них эмоции. Такие разные. Старик злобно таращился, надеясь, что мы вот-вот развернемся. Могучий повар смотрел растерянно и даже немного отчаянно. Ладно, донеслось до нас, когда я толкнул створку. Будет вам 20%. Мои губы сами собой расползлись в улыбке. Значит, мы договорились. Рад, что вы изменили свое мнение. Медвинов проследил, как я усаживаюсь обратно за стол, и неохотно протянул мне руку. Я вежливо пожал ее и выжидательно уставился на купца. Полагаю, у меня нет других вариантов, пробормотал он. Раз уж мы договорились, позвольте мне исполнить свою часть уговора. Скажите, что вы помните о своем отце. Я напряг память. Из глубин сознания потянулась череда сцен и смутных образов. Многое стерлось, но кое-какие осколки я все же сохранил. На всякий случай. Он был высоким, вспомнил я. Носил короткую черную стрижку. Всегда ставил интересы рода превыше своих. Занимался наукой. Часто работал по ночам. Верно, сказал Медвинов, отхлебнув из кружки. Колбасов незаметно разлил нам чай. К сожалению, Судьба обошлась с ним жестоко. Такая утрата для семьи. Но особенно крепко досталось тебе. Я ведь могу обращаться на «ты», думаю, мы уже достаточно близки. Дождавшись моего кивка, он продолжил. Сергей был непростым человеком. Ты этого не знаешь, но в молодости мы с ним часто кутили вместе. Он всегда держался ото всех на особицу, был себе на уме и грезил изобретениями. Так вот, знаешь ли ты, как в его голове зародился ПУР? Я отрицательно покачал головой и на всякий случай сделал зарубку в памяти. Медвинов явно знает о нашем семейном прошлом больше, чем мне казалось. Магия всегда привлекала его своим многообразием, между тем рассказывал купец. Сотни заклинаний, десятки школ и дисциплин. Но главным сокровищем магии ему казалась система, соединяющая все это воедино. И твой отец нашел в этой системе дыру. Как это? Удивился я. Сотни архимагов до него не нашли, а он взял и нашел? Да, склонил голову Медвинов. Именно так, он всегда оригинально подходил к исследованиям. Вероятно, поэтому его в свое время отчислили из Арканиума. С талантливыми людьми всегда так происходит. Из-за того, что он не афишировал свои достижения, кляузники и враги твоего рода подмочили его репутацию и добились отчисления. Но он и не думал впадать в уныние. Несмотря на поражение, он ни на день не оставлял свои исследования. Этим ему и удалось привлечь на свою сторону Горского, пока у того еще был дар. У Горского был дар, подавился я, и я узнаю об этом от вас. А он тебе не говорил? Приподнял бровь купец. Впрочем, не мое дело. Если захочешь узнать, спроси у него сам. Вернемся к твоему отцу. Сергей считал, что система должна быть во всем. В политике, в экономике, в науке. Он раскладывал по полочкам все, до чего дотягивалась мысль. Однажды он пригласил меня к себе, в Екатеринодар, якобы для того, чтобы похвастаться обновками в имении. Стоило мне переступить порог, как Сергей повел меня в библиотеку. Скажу честно, я немного удивился, какие там могут быть обновки. Но все изменилось, когда он показал мне одну неприметную полку, доверху заполненную трудами по темной магии. Медвинов поболтал в кружке остатки чая и отставил ее в сторону. Он все это изучил. В его голове вся эта мешанина из древних методик сложилась в одну общую картину. Как он сам сказал, на диво гармоничную. Лишь одно выбивалось из нее уродливым пятном. «Демонология», — кивнул я, вспоминая его лабораторию. Кусочки пазла стали потихоньку собираться воедино. Теперь ясно, откуда тогда взялось это странное чувство комфорта. Старший Белов практиковал искусство призыва и скрывал его от всех. Видимо, часть ритуалов он проводил в доме Угорского, поэтому тайная комната пропиталась такими знакомыми ароматами. «Совершенно верно», — кивнул Медвинов. «Он постоянно жаловался мне на ее хаотичность. Бессмертные не подчиняются общим правилам», — заявлял он. «Потусторонние не желают признавать порядок. Ритуалы не давали заранее оговоренного результата. Заклинания срабатывали не всегда. Он отчаянно пытался привести ее хоть к какой-то системе. И поэтому начать копать глубже», — закончил мысль я. «Именно. После договора с императором все пошло наперекосяк. Ни я, ни барон, мы так и не поняли, что произошло. Но сразу после встречи с государем твой отец преобразился. В нем будто загорелся какой-то внутренний огонь. Он днями и ночами не выходил из лаборатории. Дальше ты и сам знаешь. Мы взяли Токио за один день», — потер скулу я. «Хотел бы я знать, как инвесторы не задают лишних вопросов. Я помню. И все же, что связывает меня и его? Что такого важного он хотел сообщить?» «Сергей хорошо разбирался в высшей магии», — заметил старик. «Он знал, что потомки магов всегда имеют предрасположенность к той ветви колдовства, которой пользовались их родители. Но не в Арканиуме, ни на полях сражений я не видел ни одного человека с таким же даром, как у тебя. Это точно дар Сергея. Теперь я уверен, и с чистой совестью могу исполнить то, что он мне завещал». Аватар потянулся куда-то в бок, видимо, открывая ящик с той стороны. Затем дотронулся до небольшого браслета на своей кисти и стал прозрачнее. Его тело истончилось, приобретая призрачные черты, но предмет в руке начал обретать вес, расти в объеме. Несколько секунд переливания эфира, и Медвинов протянул мне небольшой футляр, совсем крохотный, не длиннее шпильки. Я аккуратно принял его и осмотрел. Ничего, никаких надписей или выемок, идеально гладкая деревянная поверхность. Сергей сказал, что только истинный наследник рода Беловых сможет использовать то, что находится внутри. «Используй его с умом, мальчик мой». Я поднял взгляд на него. прогнал в памяти историю наших взаимоотношений, вспомнил свое знакомство с Горским. Перед глазами пронеслась первая встреча с Желтовым. Капли крови на стенах, угрозы, погони. Все это время меня вели вперед, аккуратно подталкивая в нужном направлении. Не давали сбиться с дороги. Азырьев заманил меня в Озерск, чтобы прикончить. Горский и Медвинов терпят убытки. Рука сама собой сжалась в кулак. Нет уж, хватит с меня игр, хватит зависеть от других. Пора самому вступать в большую игру. Есть еще кое-что, что я хотел бы сказать. Тронул меня за плечо почти полупрозрачный старик. Тебе знакома фамилия Верещагина? Я встрепенулся. В памяти накрепко засело растерянное лицо Ваньки, болтающийся на цепочке амулет связи, шипение разорванного контакта. Грошев так и не успел меня о чем-то предупредить. Что вам известно? Немного, но этот человек причастен к смерти одного из моих друзей, перебил я. Если вы действительно желаете отдать Сергею дань уважения, то сейчас же расскажите мне все, что знаете. Пока шла работа над ПУР, Верещагин чинил твоему отцу препятствия, дернул щекой Медвинов. С самого начала пытался отговорить его, просил уничтожить изобретение. Когда император вышвырнул его на улицу, не захотев слушать сказки об опасности ПУР, Верещагин стал действовать скрытно. Срывал поставки, отпугивал сотрудников, мешал работать. Даже после смерти Сергея, он изрядно подпортил нам жизнь, скривился старик. При разделе имущества Сергея он пытался ухватить себе имение под Екатеринодаром, а после этого что-то вынюхивал здесь, в Озерске. Он опасный противник, мальчик мой, да уж, это и ослу понятно. Человек, плевавший на волю императора и оставшийся в живых, да что там, сохранивший чин и свободу, разве может он быть не опасным? А Азырьевы, придвинулся я, что с ними? Недавно они напали на поместье барона. Эти ублюдки, зло проскрежетал старик, гнили от мира аристократии, появились из ниоткуда. При разделе им досталась какая-то безделушка, не более того, хотя бы тут нам удалось оставить их с носом. Вероятно, их кто-то направляет. С твоим отъездом из Москвы они стали действовать жестче, агрессивней, наносить удары в самые уязвимые точки. За последние сутки на мои магазины произошло 4 налета. Держитесь, Алексей Григорьевич. Я поднялся из-за стола. Скоро мы разберемся с ними здесь, а потом решим ваши проблемы в столице. Вы же знаете, как заканчиваются войны родов. Из двух всегда остается один. Дай бог, Витя, дай бог, склонил голову старик. До встречи и береги себя. Аватар задрожал и медленно растворился в воздухе. Я потер кончики пальцев друг от друга. Карта, подчиняясь моему желанию, свернулась в длинный рулон. Махнув Колбасову и Авдотье Степановне, двинулся прочь из подвала. Предстоит еще многое обдумать. И еще больше сделать. Юля ждала меня снаружи, надув щеки. Ты чего так долго, в нарды заигрался? Да, признайся, глубоко в душе ты, старый пердун. Засмотревшись на ее прелестное личико, я невольно улыбнулся. Своей шуткой она случайно попала в самую точку, можно и так сказать. Ой, Виталий Семенович, мгновенно переключилась она на Колбасова. А я так и не поняла, почему вы сменили фамилию. Да как вам сказать, миледи, почесал затылок великан. Видите ту малышку? Он ткнул пальцем в сторону Тани. Девочка как раз протирала стойку и насвистывала мелодичный мотивчик. Кажется, она пыталась имитировать джаз. Правда, засияла Юля, вы ее удочь. Правда, буркнул он, обрывая девушку. Только об этом, никому. Он довел нас до выхода из ресторана и крепко пожал мне руку. Все запомнили, повторять не надо, разберусь, отмахнулся он. Чай, не первый день на кухне. Отлично, первую поставку ждите на этой неделе. Раскланившись с Колбасовым, мы вышли на улицу. Начал накрапывать противный дождик, безбрежное небо почернело и подернулось тучами. Ваньку долго искать не пришлось. Он профессионально играл роль навеса, повиснув на газовом фонаре. Приличное пальто, подаренное Горским, зацепилось за крюк, торчащий из столба, и порвалось. Зато памятные штаны остались невредимы. Рядом с ним крутилась Лия. «Иван Лампа», — декламировала она, прижав пальчик к носу. «Нет, все-таки Иван Навес, а, вот, Иван Дырявый Навес, в честь испорченного пальто, но звучит так себе, согласна. Может, Иван Ситечка, я хочу нормальное богатырское прозвище», — замахал руками Ванька, раскачиваясь на фонаре, а не эту, похабщину. Юля захихикала в кулачок, наблюдая за этим шапито. «Ты же спустишь его оттуда?» «Да», — поинтересовался я. «Обязательно», — пообещала девушка. Но попозже, минутки через две. Уж больно интересные варианты фея предлагает. Цокнув языком, я спрятал руки в карманы и отступил под навес. Нормальный навес. Вдруг кто-то схватил меня за рукав. Я инстинктивно обернулся, занося руку для удара, и остановился на середине. «Вы Виктор Белов?» – спросил щуплый паренек в мундире. «Ну, допустим, я. Вам извещение от Министерства потусторонних дел. Распишитесь, пожалуйста». Я подмахнул документы и принял от него мятый конверт. Нутро подсказало, что внутри ожидает какая-то подлянка. Пробежав глазами документ, я расхохотался. Дождь весело стучал по крышам. На асфальте уже появились мелкие лужи. Лист бумаги дрожал под порывами ветра, стремясь улететь в неизведанные дали. «Извещение о проверке», — гласило короткое заглавие. «Ответственным за контрольное мероприятие назначен старший инспектор Верещагин. Не соврал таки щенок Азарьев. У меня действительно неприятности». Глава 24. Со знакомства с Колбасовым прошло 3 дня. Все это время я крутился как белка в колесе, чтобы как следует подготовиться к проверке. По приезде домой Горского я не застал. Слуги доложили, что он уехал на срочную встречу, но вот с кем, объяснить не сумели. Не появился барон и на второй день. То ли намеренно меня избегал, то ли плел интриги против Азарьевых. В конце концов я махнул на него рукой. Михаил Владимирович тоже человек, да к тому же целый барон. Обсудить дела мы с ним всегда успеем. Юля и Гаррун тоже стали часто пропадать с радаров. Можно было бы и подсмотреть, чем они там занимаются, благо разум демона для меня оставался открыт. Но я честный человек и в чужие дела не лезу. Когда Юля созреет, расскажет мне обо всем сама. Весь 3-й день, то бишь, вчерашний, я убил на подготовку одной маленькой штучки. Можно даже назвать ее сюрпризом. С помощью мастера Арнольда мне удалось придать ей удобоваримый вид и спрятать в одной из комнат усадьбы. Я рассчитывал с ее помощью крупно подгадить Азарьевым, но всему свое время. До визита инспектора осталось еще 2 дня. Их я решил посвятить разгребанию оставшихся дел. Естественно, не забывая в процессе костерить своего дружелюбного соседа. Не знаю, что этот щенок наплел чинушам из министерства, но обвинения нам предъявили серьезные. «Ну-ка, Юль, зачитай еще раз». Я резко выдохнул, подтягиваясь на перекладине. Небрежное хранение туш демонов, нарушение санитарных норм и техники безопасности, нарушение правил пожарной охраны и охраны труда, стала неторопливо перечислять девушка. «Их послушать, так мы тут хуже опричников. Главное не вызывать подозрений», — хмыкнул я. «Если декорации хорошие, то и труп на сцене примут за реквизит». Подтянувшись в очередной раз, спрыгнул на землю, окинул взглядом дрожащие от напряжения мускулы. «Неплохо, неплохо, но можно и лучше». Юля тут же хихикнула. «Так на них смотришь, как будто сейчас убегут. Никуда твои мышцы не денутся, культурист». «Как знать, как знать», усмехнулся я в ответ. «Не поверишь, но в инферно есть демоны, способные красть мясо и органы, так что надо запастись ими как следует». «Ха, да ты мне сейчас половину школьных поваров описал. В умении красть и подъедать они могли бы посоперничать с твоими демонами». «Не просто красть», — зловеще пробормотал я, — «а именно красть. Прямо из живого тела, божечки». Юля зажала рот руками, изображая испуг. «Как страшно, но ты же меня защитишь, правда?» «Безусловно», — я закинул полотенце на плечо, сразу после того, как получу свою плату. «Знаешь, чем я ее принимаю, боюсь спросить». «Подсказка, это не деньги, дурак», — воскликнула Юля. «Но зато какой», — самодовольно ухмыльнулся я, — «конечно же знаниями». Обменявшись с девушкой еще парой колких фраз, умылся и натянул на себя одежду. Пора готовиться к визиту одного не в меру назойливого инспектора. Первым делом я решил проведать фей. С визита в башню прошло уже несколько дней, а от них ни слуху ни духу. Может, действительно смотались жить в ближайший лес, хотя, учитывая их гадкий характер, скорее они остались здесь, чтобы пакостить местным. У этих крох врожденная потребность портить другим жизнь. Следуя этой логике, направился туда, где больше всего людей, в столовую. Обшарпанное здание полнилось народом. Бородатые мужики с подносами сновали туда-сюда, стремясь урвать местечко за столом. Царила обычная суета, свойственная обеденным перерывам. Ровно 3 секунды понадобилось, чтобы я понял, где искать фей. В углу, над особенно тесной компанией, парил полупрозрачный чан с борщом. Мужики его не видели из-за маскирующих чар, а вот феи собирались с минуты на минуту его опрокинуть. Я метнулся к столику, выстрелив вперед рукой. Из ладони выметнулись прозрачные щупальца примитивного телекинеза. Чугунная бандура накренилась, угрожая ошпарить ничего не подозревающих работяг. «Аштра!» — рявкнул я. Тут же раздался испуганный визг. Отчаянно во все стороны порскнули разноцветные сгустки. Феи поняли, что по их душе пришел опытный маг и попытались смыться. Хмыкнув, я щелкнул пальцами и создал простенькую ограждающую сетку. «Нет уж, от меня не уйти!» Потянувшись мыслью к эфирным нитям, стал сжимать плетение, пока не получился небольшой шарик, размером не больше головы. Мужики, сидевшие за столом, ошарашенно вытаращились на меня, не понимая, что происходит. Я решил не утруждать себя объяснениями и просто бухнул перед ними чан с борщом, бесплатный, на халяву. Все лишние вопросы тут же отпали. Маленькие трикстеры между тем бились внутри сетки, тщетно пытаясь прорвать защиту. «Выпусти нас, Ирод!» Возмущенно пищали изнутри. «Мы ли пожалуемся?» «Жалуйтесь!» Пожал плечами я. «Но она вам не поможет. Скорее наоборот, посмеется и вернет мне. А уж я с вами разберусь». Феи притихли и зашушукались. Я терпеливо ждал, что они скажут. «Хорошо!» Пискнули изнутри. «Мы извиняемся. Только ли не говори. Одних извинений мало!» Покачал головой. «Нужно что-то более весомое. Мы сильно извиняемся. Нам очень-очень-очень жаль. У меня невольно вырвался смешок. Феи, что с них взять? Ладно, выпущу. Но от меня, ни на шаг, и-и-и». Радостно заверещали крохотульки. «Свобода!» Они вырвались из плетения снопом разноцветных искр, закружились по залу, но тут же вспомнили, с кем имеют дело и опасливо сгрудились напротив меня. «Чего ты хочешь, маг?» Отделилась одна от общей массы. «Во-первых, кефир», загнул палец я. «А во-вторых, узнать, где вы поселились. Неплательщиков надо знать в лицо», так говорил мой старый учитель. «Он был ростовщиком?» Поинтересовалась фея. «Хуже. Он заставлял пленных демонов покупать для себя камеры в его темнице, в ипотеку, за золото. Он был сущий монстр. Полчаса пешего ходу, и передо мной предстал фейский зверинец. Барон не стал заморачиваться и просто отдал им старую казарму. Она наполовину развалилась и вообще считалась аварийной. Но фей это не смутило. Волшебные создания за короткий срок ухитрились все починить и приспособить ее под зверинец. Но сами они там жить, конечно, не собирались. Для этой цели феи оперативно построили себе дерево. Теперь в нескольких метрах от казармы красовался разлапистый клен, увитый сотнями лесенок и мостов. На толстых ветках помещались небольшие домики, выращенные прямо из ствола. Вокруг дерева обвелась виноградная лоза, уже провисшая под весом первых плодов. «Да у вас тут целое общежитие», — присвистнул я. «И не говори», — раздался в ухе голосок Лии. «Зачем пришел, герой-любовник? Похвастаться, знаю я, чем ты там занимался. Зачем девчонку совратил?» «Она первое начало», — невозмутимо ответил я. «Еще вопросы, чем они провинились?» Она кивнула на сжавшихся за моей спиной фей. «Сразу видно, опытный руководитель. Я еще ничего не сказал, а она уже обо всем догадалась. Пытались добавить в борщ не те ингредиенты. Это какие же? 4 мужиков из мастерской. Госпожа», — прохныкала одна из них, — «не наказывайте нас, он нас обманул». Другая обвиняющая тыкнула в меня пальчиком. «Обещал, что денег даст. Вранье», — цыкнула Лия. «За это вам наряд вне очереди. Будете до вечера убирать за свином. У вас там кабан есть?» — удивился я. «Да», — зловеще протянула Лия. «И он очень много гадит». Услышав приговор, феи поникли и медленно полетели к зверинцу. «Сурово ты с ними». «Ничего, пусть потрудится на благо Родины», — фыркнула она. «Заодно поймут, что на земле друзей пакостить нельзя. Я их науськаю, будут портить жизнь твоим Азырьевым. Кстати об этом, у меня для тебя новости». Она поманила меня к зверинцу. «Оскверненные животные, несчастные создания, которых извратила энергия инферно. В мое время их было немного и водились они в основном на задворках цивилизации. Это была своеобразная страшилка для детей, чтобы не уходили далеко от дома, а здесь их были десятки. Белки с сочащейся тьмой шерстью, обезумевшие зайцы, клыкастые птицы. Если все это крутится возле поместья, пора задуматься о чистке. Возможно, тот жуткий тип, иерофант, истреблял их совсем не зря. Мы пока не можем найти лекарства», — пожаловалась Лия. «Но стало известно кое-что другое». Она наклонилась к зайцу с красными глазами. Тот не обращал на нас внимания и голодно щелкал челюстями. «В башне мы этого не замечали, но здесь, вдали от природы, все встало на свои места. Присмотрись». Я нырнул в астрал и окинул зайца взглядом. Искореженная аура, звериное начало и тонкая, едва заметная нить, тянущаяся куда-то на север. После появления Иерофанта 200 лет назад, оскверненные звери практически вымерли, но разломы-то остались. Скверна все равно влияла на наш мир, невзирая на гибель зверей, и они начали понемногу размножаться, кивнул я. А как давно тут живут эти? Максимум, 2,5 года, с готовностью ответила Лия. Например, как этот заяц. Остальные были осквернены уже после него. Очень редко бывает так, что звери старше. В голове что-то щелкнуло. Именно в это время здесь поселились Азырьевы. У меня сам собой начал складываться хитрый план. Мы можем нанести такой удар, что мало не покажется. И фамилия Азырьев сотрется из гербовника раз и навсегда. Империя ошибок не прощает, ваше благородие, и вы только что подписали себе смертный приговор. Запиши это где-нибудь, посоветовал я, и подкрепи доказательствами. Потом принесешь мне. Ишь, раскомандовался, буркнула фея. Ладно, в счет нашей дружбы так и быть, все сделаю. Кстати, совсем забыл, хлопнул себя по лбу. Где деньги? Какие деньги? Захлопала глазками Лия. Те, которые вы должны мне за проживание на земле барона. Не притворяйся, что забыла, все равно не поверю. Херлок Шоумс чертов, сморщилась она, поймав мой недоуменный взгляд. Да-да, не удивляйся, что я о нем знаю. Мы хоть и лесные жители, но в культуре разбираемся. А вот ты не притворяйся, будто не знаешь наш быт. И ослу известно, что феи не пользуются деньгами. Значит, придется отрабатывать, довольно потер ладони я. Бери самых выносливых. У меня есть для вас работа. Слава богу, я догадался заранее изучить местные эфирные линии. По ним оказалось нетрудно найти подходящее место для воплощения моего замысла. На роль плацдарма идеально подошла площадка напротив главного склада. Там как раз располагалась старая дорожная развилка, соединяющая производство и переработку. Изучив систему производственных дорог, я понял, что поместье явно строили толковые архитекторы. Сырье, выходящее из демонического цеха, шло по кольцевому маршруту, который заканчивался в главном хранилище. Так что цикл не прерывался ни на мгновение и оканчивался как раз в одной и той же точке. Эфирные линии замыкались совсем рядом, буквально в сотне метров к востоку. Благодаря плотности энергопотоков там образовался узел, сосредоточение магической силы. По моей просьбе мастер Арнольд стабилизировал его и подготовил к работе. Теперь это место годилось для проведения масштабных ритуалов. Маг, напитавшись эфиром от узла, соединялся с ним и получал дополнительные силы. Нынешние чероплеты практикуют такое вдоль и поперек, но они не знают одной важной тонкости. Усиление прекрасно работает и на неодушевленные предметы тоже. Я закатал рукава и развернул листок с записями. Предстояла тонкая кропотливая работа. Вероятнее всего, на несколько часов. Лия с любопытством следила за моими приготовлениями. «Собираешься творить чудеса?» «Именно», — хмыкнул я. «По-другому и не скажешь. Хочешь мне немного помочь?» «Ну, не знаю», — закусила губку фея. «А кормить будут? Любой каприз за ваши деньги». «Шутник долбанный», — усмехнулась Лия. «Два раза на одни и те же грабли». «Ну ладно», — уговорил. «Все равно заняться нечем. Тогда отряди несколько девочек, пусть найдут мне Антипа и Авдотью Степановну. Антип нужен уже сейчас, а бабушка пусть подойдет часам к 5. Опять командуешь? Покорнейше прошу», — иронично поклонился я. Усмехнувшись, она отдала короткое распоряжение. Две крылатых пули тут же рванули в разные стороны. Через несколько минут на мой зов притопал Антип. Судя по тому, как сильно он был перемазан краской. Да, барон так никуда его и не приставил. Все это время он посвятил работе над картиной. «МГМ», — приветливо промычал старик, — «и тебе не хворать, не поможешь кое с чем?» Антип посмотрел на бумажку с координатами, окинул взглядом площадку и понимающе кивнул. Через мгновение он уже стоял передо мной уже без рубашки. «Род всемогущий!» Лия ошарашенно заглянула в кристалл, торчащий у него из его груди. «Это что за извращение? Ты что, вплавил в старичка накопитель?» «Филактерий», — поправил я. «Там хранится его душа. И да, я иногда прошу его помощь с ритуалами». «Садист», — выдохнула фея. «Ты точно садист. Еще один повод работать на меня добросовестно», — пожал плечами. «К тому же в противном случае он бы умер». «Он и так умер. Ты превратил его в нежить. Зато теперь его не мучают постоянные боли. При жизни он каждый божий день испытывал такие муки, что ты и представить себе не можешь. Затрудненное дыхание, частичный паралич, ревматизм. На заре жизни Антип даже не мог двигаться. Он хотел умереть, чтобы не отравлять нам жизнь. Поэтому я предложил ему другой вариант. Теперь он не чувствует боли и усталости, а его разум снова кристально ясен». Фея замолчала. Она явно пыталась решить для себя, как ко мне относиться. Наконец, закусила губу и спросила: «А что ты собираешься делать сейчас?» «Воистину великую вещь, Лия. Я создам грузовой портал». Утерев пот, я оглядел наше с Антипом творение. Небольшая гранитная стела была покрыта вязью рун. Следом шли надписи на иврите и на латыни, характеризующие точку входа и координаты выхода. На верхушке, в небольшом углублении, лежал портальный камень. Дар довольно заурчал. Напряжение пошло ему впору. Я почувствовал, как расширяются эфирные каналы внутри тела. Вдохнув, ощутил легкое дуновение астрального ветра. Еще на шаг ближе к рангу ученика, еще на шаг ближе к цели. Кристалл в груди Антипа, горевший ровным фиолетовым светом, наконец потух. Работа была закончена. «Ну-с, проверим результат», — выдохнул я. Портал был настроен так, что им смогли бы пользоваться даже неодаренные. Я подстроил матрицу под обитателей поместья, заставив ее каждый раз анализировать ауру пользователя. Если порталом попытается воспользоваться враг, его попросту размажет по пространству времени. Лия правильно заметила: иногда во мне действительно просыпается садист. По крайней мере, эту часть портала я настраивал с наибольшим удовольствием. Антип провернул небольшой рычаг в стеле, и камень тут же размазался, стал неявным. Прямо сейчас он, вопреки законам физики, существовал в двух местах одновременно. Абсолютно аналогичное стело сейчас появилось в подвале сытого Чатка. В воздухе разверзлась ярко-синяя рамка перехода. «Получилось», — удовлетворенно констатировал я. Неслышно подкравшаяся Авдотья Степановна уважительно крякнула: «Ну ты даешь, милок, это что ж теперь, можно туда-сюда ходить?» «Можно, бабушка», — улыбнулся я. «Портал работает в обе стороны, а наши маленькие друзья проследят, чтобы он не закрывался раньше времени». Тройка фей, сидевших верхом на камне, дружелюбно помахала нам ручками. «Вы сделали то, что я просил», — повернулся к старушке. Вместо ответа она хитро улыбнулась и обвела рукой портал. «Сам посмотри». Из рамки один за другим выходили люди. Все в одинаковых черных комбинезонах, с разной утварью в руках. Кто-то нес метлу, кто-то веник, некоторые тащили с собой приставные лестницы. Один парень, доверху нагруженный ведрами, споткнулся и с грохотом повалился на землю. Двое других едва не рухнули следом, лишь чудом удержав на весу отбойный молоток. «Эй, крутой маг», — прошептал Илья мне на ухо. «Это что за голодранцы?» «Не голодранцы, а служба клининга», — блеснул знаниями я. «В Америке так называют уборщиков. И на кой черт они нам сдались?» «Верещагин, могущественный колдун», — пояснил я. «Он единственный из всех увидел в моем даре тьму, и это при полной-то маскировке. Как по-твоему, что скажет этот человек, когда доберется до демонического цеха?» Я вообразил хмурую морду юстициара, обнаружившего место побоища. Представил, как он медленно тянется к печати боли, как набегают люди в форме, как меня скручивают и увозят в застенки третьего отделения. БРР. Паршивая картина. Фея постучала пальцем по подбородку. «Люди твоего барона тоже не последние кретины. Они и так выскребли оттуда все, что можно. Думаешь, эти чем-то помогут?» «О, я уверен», — оскалился я. «Они лучшие во всей Восточной Европе. Ну и еще в Центральной Америке. Авдотья Степановна не даст соврать». В этот момент из портала высунулась чья-то голова. Незнакомец покрутился, ища кого-то взглядом. Заметив старушку, широко улыбнулся и двинулся к ней. Выглядел он нестандартно. На голове красовалась громадная сомбреро с широкими полями. Криво приклеенные накладные усы сползли в бок. Желто-красная понча колыхалась на ветру, весело позвякивая колокольчиками. Довершали образ остроносые сапоги со шпорами и зажатая под мышкой чихуахуа. «Пани», — радостно поздоровался он со старушкой. «Сколько лет, сколько зим? Да уж годков 10 минуло», — хохотнула Авдотья Степановна. «С той заварушки под дебаром тебя и след простыл. Еле нашла окаянного». Я посмотрел на Лию и хмыкнул. У бедной феи от происходящего аж глаза на лоб полезли. Она явно не ожидала, что у скромной старушки могут быть такие знакомые. «Как работенка-то твоя воровская?» — спросила бабушка. «Идет, пани», — шутливо поклонился он. «Мы к вам только-только из Мексики. Представляете, я 5 дней полз по пустыне, чтобы сбежать от картеля. Вот, какая оказия. По чистейшей случайности рядом оказался верблюд, и вот эта вот красавица». Он потискал собаку за щеку, отчего та злобно зарычала. «Верблюда я оседлал, а собачку решил взять в качестве утешительного приза. Кстати, не желаете попробовать семена коки? Мой друг Мигель говорит, что в Америке это новый писк моды. Так, разговор может свернуть не в то русло. Надо срочно исправлять ситуацию. Доброго дня, пан Костров. Добродушно поздоровался я. А-о! Удивленно воскликнул гость. Пан Белов, мне о вас много рассказывали и только хорошие. Пани уже ввела меня в курс дела. Вам, как новому клиенту нашей абсолютно совершенно безусловно законной конторы скидка, первая уборка бесплатно. Всегда знал, что польские преступники самые честные, усмехнулся я в ответ. У вас есть сутки, пан Костров.